Глава 24. Я с головой окунулась в темную плотную магию, которая когда-то уже превращала меня в монстра, но на этот раз я сдалась ей. «Делай, что пожелаешь», — мысленно шепнула я и почувствовала, как тело изменяется, растет. Пальцы Лулу удлинились, становясь темными щупальцами, которые обвивались вокруг моих предплечий и срастались с плотью. Лапы обезьяны таяли, врастая в мою спину, зато из лопаток вытягивались ее собственные крылья, настоящие, ребристые и кожистые, как у дракона. На лбу проступили рога, из десен выросли острые клыки, и я широко раскрыла огромную пасть дико рыча. Пальцы теперь заканчивались когтями. На руках и ногах, покрытых мягким, как бархат, изумрудно-зеленым мехом, напряглись мышцы. Я превращалась в монстра. И мне это нравилось. Ощущение безграничной силы. Крылья за плечами, несущие меня прямо к врагу. На грани сознания я слышала голос Лулу, словно жужжание пчелы под стеклянной банкой, но не обращала на него внимания. То-то встал на дыбы. Его жаркое дыхание ударило в лицо, и я материализовала клинок, ринувшись на первую из трех голов. Казалось, время замедлилось, когда лезвие коснулось чешуйчатой кожи и легко прорезало ее. Как по маслу! Первая голова с разинутой пастью, крутясь в воздухе, полетела на землю, а из шеи фонтаном ударила черная кровь. Я легко увернулась от клацающих челюстей двух других голов. Я двигалась быстро и проворно, как стрекоза. Дороти цеплялась за ленточку на шее пса и смотрела на меня, не отрываясь. В глазах ее застыл страх. Одним движением я отсекла среднюю голову То-то. «Нет!» — завизжала Дороти, а последняя голова пса взвыла от ярости и боли. Тиранша разжала руки, отпуская ленточку, и кубарем скатилась со спины То-то. Я замахнулась, готовясь полоснуть Дороти лезвием, когда она будет падать, но в последний миг остановилась. Было что-то такое в убийстве Дороти, но я никак не могла вспомнить что-то важное. Зарычав, То-то бросился на меня и выбил из когтей клинок. Я в ответ кинулась на него и вонзила клыки в чешуйчатое горло. Меня окатило горячей кровью пса, и я упивалась ей, вцепившись в растерзанную глотку. «Пивать То-то!» Остались обезьяны. Они вцепились в последнюю голову. Я метнулась прочь, как раз когда пес рухнул на землю. Глаза его были мертвенно пусты и приземлилась прямо рядом с ним. Обезьяны попятились, выставляя оружие. Я видела свое отражение в их глазах, искаженное, страшное, и оно мне нравилось. Быть монстром круто! Можно делать все, что угодно, убивать кого пожелаешь. Я могу всех их уничтожить. Страна Оз станет моей. Вдруг глубоко в душе что-то ожило. Искрящаяся и прохладная, словно горная река. Меня крепко обвили серебристые лучи. «Вернись, Эми!» Словно туфельки Дороти говорили со мной, не позволяя магии Оз окончательно покорить меня. «Эми!» Голос Нокса вернул меня к реальности. Он мчался через все поле боя и звал меня. «Эми! Я Эми!» Темная магия кружила по телу, не желая отступать. «Освободите меня!» — попросила я. «Прошу, освободите!» Туфельки Дороти вспыхнули серебром. Я закричала, чувствуя, как хрустят кости, как Лулу отделяется от спины, вновь обретая свое тело. Это превращение далось нелегко. Оно было таким болезненным, что казалось, я умру здесь, рядом с бездыханным То-То. Я застонала от боли и страха, когда когти стали уменьшаться, а клыки втягиваться в десны. Мгновение спустя рядом оказался Нокс и обнял меня. Я прильнула к нему, словно к спасательному кругу, единственной помощи в океане боли. «Ты в порядке?» — шептал он, укачивая ноющее тело. «Ты в порядке?» Агония отступала, опустошая меня. «Никогда так больше не делай!» — просил Нокс. «Никогда! Я решил, что потерял тебя!» Голос его дрожал от нахлынувших чувств. «Что это была за чертовщина?» — закричала Лулу. «Ты что тут устроила, ведьма?» «Дороти!» — выдохнула я, когда с помощью Нокса поднялась на ноги. «Найдите Дороти!» Она лежала в траве рядом с То-То. Его туша придавила ей ногу. Дороти изо всех сил пыталась подняться, слабо отталкивая тело пса, когда я приковыляла к ней. Казалось, меня держит только магия ботинок с бриллиантовыми шипами. «Ты!» — бросила мне Дороти. Голос ее был скорее усталым, чем злым. «Всегда ты!» Она закрыла глаза, будто у нее не было сил даже смотреть на меня. Я знала, каково ей. Дороти сдалась на милость той же магии, которая сейчас едва не уничтожила меня. Она всю себя отдала стране Оз. Даже возвращение в Канзас не избавило ее от вреда, причиненного колдовством. Я вдруг поняла. Прикончу я ее или нет, Дороти уже обречена. «Ты не можешь убить меня!» — заявила она. «Ты не победишь!» Туфли на ее ногах засветились, и я, защищаясь, закрыла глаза рукой. «Не забывай обо мне, Эми!» — сказала Дороти, натянув на лицо подобие улыбки, прежде чем исчезнуть. «А можно было просто прибить эту стерву? Разве я многого прошу?» — проворчала Лулу. Обезьяны все еще боролись с армией Дороти, но теперь, когда их повелительница исчезла, а То-То умер, полуметаллические солдаты в замешательстве бродили по полю. Некоторые из них просто садились на землю и устремляли взгляд вдаль, подобно машинам, которые отключили от сети. Другие бросали оружие или нападали на воительниц Глинды, объединившись с обезьянами, но большинство из них были растеряны. Они не понимали, с кем и для чего нужно воевать. «Что с тобой произошло?» — тихо спросил Нокс. Я покачала головой. «Не знаю. Думаю, меня спасли ботинки. Туфельки. Даже не спрашивай, почему. Знаешь, что-то изменилось. Сегодня я могла убить Дороти. Я это чувствую». Я посмотрела на сверкающие ботинки. «Думаю, теперь с ними все стало иначе». Не успел Нокс ответить, как рядом приземлились колдуньи. «Гламора?» — переключился на них Нокс. «Мы должны помочь ей победить Глинду». Окровавленные сестры уже опустились на землю. Я понимала, что Гламора хотела сама завершить этот бой, но не могла позволить ей умереть. Из последних сил я кинулась к колдуньям, сцепившимся в битве, расталкивая воительниц Глинды и солдатов Дороти. Подобравшись ближе, я разглядела, что происходит. Глинда лежала на земле, над ней нависала Гламора, пригвоздив ее к земле и вцепившись пальцами в горло. Стоило радоваться, но вместо этого казалось, будто я попала на сеанс фильма ужасов. Лицо Гламоры было ужасно. У меня холодок пробежал по спине. Она уже даже не колдовала. Справлялась и голыми руками. «Это за все, что ты у меня забрала!» прорычала колдунья, делая паузы между словами. Изо всех сил она била сестру головой о землю. Колдунья не пыталась убить ее, просто хотела, чтобы та страдала. «Гламора!» — крикнула я. Не знаю, зачем я привлекла ее внимание. Колдунья одержала верх. Глинде я помогать не хотела. Наверное, я скучала по прежней Гламоре, жестокой, но элегантной, а не по этому кровавому монстру, наслаждающемуся страданиями сестры. Однако стоило Гламоре удивленно взглянуть на меня, как Глинда тут же влепила ей пощечину. От неожиданности колдунья ослабила хватку, и Глинда принялась извиваться, пытаясь выбраться из-под нее. Гламора вспылила и с такой силой ударила сестру, что та потеряла сознание. А потом Гламора подалась вперед и вонзила пальцы в глазницы Глинды. Лицо волшебницы засияло розовым светом. Губы Гламоры исказились в безумной улыбке. Она запрокинула голову и победно закричала. От ее голоса у меня подкосились ноги. И вот ликующий крик стал совсем иным. Гламора взвыла. Исходящий от Глинды розовый свет по рукам и груди колдуньи поднялся вверх и, наконец, достиг лица. Ее аметистовые черты исказились. «Гламора!» — закричала я, на четвереньках подползая к ней. Гламора вновь стала человеком из плоти и крови. Ее лицо, обращенное ко мне, одновременно было и лицом Глинды. Дыра на щеке Гламоры исчезла, превращаясь в шрам, оставшийся после битвы в изумрудном дворце, а потом появилась вновь яркими голубыми глазами. За краткий миг на меня по очереди посмотрели и Глинда, и Гламора.